Фирозет. В далекие времена жил один юноша, которого звали Фирозет. Жил он вместе со своей матерью-колдуньей, и от ее проницательного взора не укрылось, как сын посматривает на их служанку Юлию. Девушка была добра и хороша собой, но матери не хотелось, чтобы Фирозет взял в жены простолюдинку, а мечтала, чтобы он женился на старой, но знатной хромоножке. И вот однажды, задумав избавиться от Юлии, колдунья ей говорит: «За то время, пока я буду в церкви, вычерпай решетом всю воду из колодца». Служанка тотчас принялась за работу, но вода не держалась в решете, и осушить колодец было невозможно. После нескольких безуспешных попыток Юлия заплакала. В этот момент рядом с ней появился Фирозет и спросил: «Отчего вы плачете, Юлия? Мне приказано вычерпать решетом воду из колодца, но я не знаю, как это сделать», — ответила девушка. Тогда Фирузет прикоснулся своей волшебной палочкой к колодцу, и тот мгновенно высох. Колдунья, вернувшись домой, осмотрела сухой колодец и недовольно проворчала: «Не иначе, как мой Фирузет помог тебе, Юлия». На что девушка сделала вид, что сын колдуньи ей безразличен, и сказала в ответ: «Да я вашего Фирузета, или как его там, сегодня даже и не видела». Спустя несколько дней колдунья подозвала Юлию и говорит: «Отнеси это письмо в Эфинкур и передай моей сестре. Она наградит тебя за услугу». По дороге девушке встретился Фирозет и спросил: «Куда вы направляетесь, Юлия?» «Я иду в Эфинкур, чтобы передать письмо вашей тетушке». Юноша покачал головой и сказал: «Послушайте, Юлия, вы же знаете, что я желаю вам только добра, поэтому, когда моя тетка предложит вам выбрать в награду красивую ленту, возьмите любую, что вам понравится, но не спешите надевать ее на себя. Оказавшись в поле, обвейте этой лентой куст, и вы увидите, что случится». Придя в Эфинкур, девушка протянула письмо хозяйке и сказала: «Сударыня, примите послание от вашей сестры». Сестра колдуньи внимательно прочитала письмо, а затем, любезно улыбнувшись девушке, произнесла: «Как же мне отблагодарить тебя? Пожалуй, я позволю тебе выбрать одну из моих замечательных лент». Она протянула Юлии коробку с красивыми лентами, и девушка, взяв одну из них, поспешила домой. Дойдя до жарбо, Юлия обвела этой лентой куст сирени, и он тотчас вспыхнул, словно факел. Увидев служанку живой и невредимой, колдунья со злостью сказала: «Не иначе, как мой Фирозет надоумил тебя, Юлия». Но девушка снова сделала вид, что сын колдуньи ей безразличен, и ответила так: «Да я вашего Фирозета, или как его там, и видеть не видела». Однажды мать Фирозета пригласила к себе погостить старую хромоножку. Вечером, уложив ее в постель, колдунья велела Юлии прислуживать гостье, держа в руках зажженную свечу. Но Фирозет и на этот раз предупредил девушку: «Как только пробьет полночь, попросите хромоножку подержать свечу, чтобы вы могли взять щипцы и поправить фитиль от нагара». Ближе к полуночи колдунья спросила своего сына: «Мой дорогой Фирозет, не пора ли начать колдовать?» «Нет, матушка, еще не пора». Когда же часы пробили полночь, колдунья снова спросила сына: «Мой дорогой Фирозет, не пора ли начать колдовать?» «А вот сейчас, матушка, самое время». И колдунья произнесла: «Пусть та, у которой в руках горит свеча, превратится в утку». А Юлия тем временем передала свечу хромоножке и отправилась за щипцами. Утром колдунья хотела позвать к завтраку свою гостью, но вместо нее увидела в комнате уродливую хромую утку. Догадавшись, что ее снова провели, колдунья так разозлилась, что тотчас лопнула от злости. А Фирузет и Юлия смогли спокойно пожениться и жили потом долго и счастливо.